Глава 15. Аните тут же захотелось чем-нибудь запустить куницы вслед, но ничего подходящего, к счастью, последнего не подвернулось. Вот же выдумал стервец. С вожделением. О том, что герцог порядочный человек, чародейка уже выводы сделала. А теперь, когда действия господина Валена еще и ограничиваются клятвой, ей вообще можно его не опасаться. Хотя, пожалуй, то, что мужчина смотрел на нее с интересом, Аните льстило. Было приятно почувствовать себя красивой девушкой, а не сырьевым придатком, как в Садаахе. Анита вспомнила ощущение от соприкосновения с теплой ладонью герцога, и в теле снова появилось какое-то волнение. «Так, срочно заняться делом», — скомандовала себе чародейка и кинулась переодеваться. Идти в ремесленный квартал надо было как можно проще одетой, чтобы не вызывать любопытных взглядов и вопросов. Анита подобрала невзрачное коричневое платье времен работы на заводе и накинула сверху темную шаль. Сейчас девушка вполне сошла бы за возвращающуюся с работы торговку. Ну, или прачку, если не показывать свои холеные кисти. Вот, кстати, отличная идея для рецептов следующей недели. Возвращение молодости и мягкости кожи рук. Где-то в книге «100 секретов магической красоты» она на такое натыкалась. Заперев дверь на замок, а сверху еще накинув чародейское плетение, Анита заспешила на улицу лудильщиков. Еще пара часов, и солнце скроется за горизонтом, так что надо было не мешкать. Дом у Хьорта был добротный, но небольшой. И располагался он посреди улицы, убивая запахами выделываемой кожи всех соседей. Собственно, если бы мальчишки не назвали ей точный адрес, дом легко можно было найти по запаху. Подавив позорное желание сбежать с дурно пахнущей улицы, Анита стала прогуливаться по ней медленным шагом, как будто кого-то ожидала. Не прошло и 5 минут, как скрипучая деревянная калитка открылась, и от кожевенника вышел первый посетитель. Анита тут же остановилась у чьих-то ворот и сделала вид, что стучала, и теперь ждет, пока отопрут. Хотя конспирация была излишня. Мужчина вышел и, не оборачиваясь, направился к другому концу улицы. На нем был какой-то непонятный сюртук, потертая шляпа-котелок, и почему-то Аните показалось, что покупатели кожевенника должны выглядеть не так. Анита подошла к дому Хьорта и попробовала послушать, что там происходит. Но во дворе кожевенника стояла подозрительная тишина. Чародейка уже задумывалась, не заглянуть ли в замочную скважину, как дверь, резко чуть не ударив, ей по носу распахнулась. Анита инстинктивно вжалась в стену, но ее, к счастью, снова не заметили. Второй посетитель, такой же крупный, с идеальной осанкой, но как-то несуразно одетый, устремился вслед за первым. Что-то было не так. Чародейка прислушалась к своим ощущениям. Вот оно. Пока мужчина шел по двору, девушка должна была слышать как минимум шаги. Анита приложила ладони к забору и закрыла глаза. Ого! Магии тут было куда больше, чем думалось. Но использована она была грубовато, без изысков. Первое же заклинание обнаружения скрытого вывело установленное над домом полог тишины. Ничего себе! Между прочим, очень ресурсоемкое заклинание. Да и зачем такие изощрения жилищу простого кожевника? Анита отошла от здания и, пройдя несколько домов, пристроилась на узкой лавке. Даже если хозяева выйдут, ну, скажет, закружилась голова и присела. О клиентах Хьорта вряд ли знают, кто на этой улице живет. Так что сочтут за одну из местных. В течение получаса от кожевенника вышли еще 2 мужчин. Доверия они, как и первые, не вызывали, происходило что-то непонятное. Гипотезы, одна невероятнее другой, устремились в голову Аниты, и она, чтобы проверить их, направилась к мастерской сапожника. Если поторопиться, Улив Барт еще будет на месте, а значит и Викус там отирается. Расчет был верный, хотя солнце уже зашло, Викус сидел у входа в лавку и начищал откуда-то раздобытый ржавый кинжал. «Привет, Вик», — еще раз поздоровалась Анита. «Подскажи, а пока ты наблюдал за улицей лудильщиков, видел, какие клиенты входили в дом Хьорта?» Мальчишка на секунду задумался, а потом активно замотал головой. «Не, только выходили, как будто у них там целое собрание». «Вот, получается, она права. Что может делать в доме кожевенника такая толпа народа? Да еще под пологом тишины. Только замышлять что-то противозаконное. Пора, кажется, было сообщить герцогу. Анита, правда, очень опасалась выглядеть в его глазах чокнутой, бьющей в колокол из-за огонька от спички. Но все-таки собралась и стала представлять главу тайной службы, сидящего в ее холле за столом. Элегантный серый костюм, чуть расстегнутый ворот кипенной рубашки, рука его такая мягкая, однако с шероховатой полоской мозолей на подушечках возле пальцев. Откуда мозоли у аристократа? Ответ сам собой родился в голове – фехтование. Видимо, Валиным регулярно и подолгу занимался. Волна магии, скользнувшая по ее руке и заставляющая трепетать. Так, про что она вообще? Ей же сообщение надо передать. И Анита принялась сначала. Вот они встретились в порту. Кошачий прищур и ехидная улыбочка. Так-то лучше. «У меня есть важные сведения», — постаралась Анита подумать как можно громче и четче. «Дом кожевенника на улице Лудильщиков. На нем полог тишины, и оттуда весь день выходят мужчины. Но никто не видел, когда они зашли. Вероятно, еще до наблюдения ночью. Мужчины выглядят странно, похоже, что-то затевают. Все». В ответ тишина. Услышал или нет, как вот тут понять? Анита почувствовала себя идиоткой. Пожалуй, лучше она сейчас дойдет до полицейского управления и попросит связаться с герцогом, предъявив удостоверение. Раньше же всегда срабатывало, может, и тут повезет. И Анита, попрощавшись с Викусом, поспешила в участок. Ее путь пролегал через вечернюю площадь. Здесь горели огоньки, стояли столики уличного кафе, люди отдыхали. Неожиданно один из посетителей что-то резко сказал другому, и завязалась перепалка, перешедшая в драку. Постовой, находящийся поблизости, сразу заметил потасовку и ринулся к кафе. Однако пока он подбежал, к драке уже подключились и другие мужчины. Анита хотела быстрее проскочить мимо, но в этот момент увидела, как один из посетителей схватил нож и уже примерился, чтобы метнуть его в полицейского. Чародейка абсолютно не владела боевой магией, да ей было и запрещено по закону. Но какие-то рефлексы сработали раньше, чем она поняла, что делает. Под ногами постового образовалась ледяная гладь, на которую он тут же поскользнулся и упал. Нож просвистел мимо, скрываясь где-то в темноте за оградой кафе. В этот же момент Анита почувствовала, как кто-то хватает ее за руки, а потом холодный металл на запястьях, щелчок и довольный голос. «Попалась, птичка!»